Глава вторая. Ангел-хранитель с подрезанными крыльями. Научиться выбирать себя без страха быть отверженным. «Разнесло тебя, мать, м-да!» Разглядывала себя Вероника, подставляя зеркалу то правое бедро, то левое, оттягивая пальцами складку на талии, пощипывая скулы. И надеть уже нечего. Штаны и юбки не застегиваются, водолазки на пузе подскакивают. Хоть на улицу не выходи. Она втянула щеки и живот, чтобы казаться худой. Проснулся и захныкал сын. Вероника захлопнула дверцу шкафа, и два прыжка очутилась у кроватки. Нагнулась, чтобы взять его на руки. Треснул по шву на спине любимый халатик. Прижимая к себе малыша, Вероника зарыдала, оплакивая свою растворившуюся в материнстве стройность. «Что случилось?» В спальню вбежал муж. В руке кухонная лопатка с прилипшей макарониной на шее незавязанный фартук. «Ничего, просто я толстая, а так все зашибись!» — всхлипывала Вероника. Андрей обнял супругу свободной рукой. «Солнышко, ты же знаешь, я люблю тебя всякую разную!» Всего 3 месяца прошло после родов. У многих девушек лишний вес задерживается. Потерпи немножко, скоро вернешься к своим формам. Ты не понимаешь, не только 3 месяца, а целых 3 месяца. Весь гардероб можно на помойку выбросить. Не налазит ничего. Вон, по швам трещит. Андрей вскинул руки. Так это же не проблема. Бери карточку и вперед по магазинам. Купишь все новое. «Ты почему молчала? Я же тебя не ограничиваю. Деньги, которые я зарабатываю, наши общие», — осушила слезы мужская рациональность. Конечно, не о халате, платьях и костюмах горевала Вероника. Но необходимость обновить гардероб уже не стояла, а подпрыгивала на повестке дня. 2 дня спустя. Скрестив руки на груди, Андрей молча наблюдал, как Вероника извлекает вещи из раздутого пакета. С каждой детской шапочкой, комбинезоном, развивашкой, бутылочкой, слюнявчиком его пальцы сильнее впивались в бицепс. «Не смогла пройти мимо этого ремня. Смотри, какой благородный коньячный цвет. В твоем стиле. А под брюки и джинсы подходит. Тем более старый у тебя уже изрядно потрепался. Глянь, купила тебе под вельветовый пиджак. Прикольный, правда?» Щебетала раскрасневшаяся Вероника, прикладывая галстук поверх скрещенных на груди рук супруга. «А где твои вещи?» Прервал ее Андрей, заглядывая в опустевший пакет. «Мои? Ах, да!» Вероника вытащила из сумочки маленькую упаковку. «Вот, футболка. Черная. Стройнит меня». Андрей вскинул руки. «И это весь твой новый гардероб? Ты накупила всякой ерунды нам с сыном, а себе ничего? Вероника, это уже не в первый раз. Да что с тобой не так? Может, тебе не в магазин, а к психологу сходить? От этого хотя бы толк будет». Вероника — моя постоянная клиентка. Когда у нее что-то не так или внутреннее самоощущение не бьет с реальностью, она приходит на очередной курс психотерапии. Не потому, что не в состоянии справиться самостоятельно, а чтобы сократить риск осложнений, сэкономить время, получить поддержку. Психотерапия прививает устойчивый навык заботы о себе и направляет к решениям по коротким, ровным дорогам. По одной из таких дорог Вероника направляется в мой кабинет. «В этот раз Андрей настоял на визите к тебе. Говорит, со мной что-то не так. Я и сама понимаю, со мной не так неспособность ставить свои интересы выше интересов других». Вероника одергивает черную футболку. «А что с этим делать, не знаю». «А как ты не выбираешь свои интересы?» Усаживаюсь поудобнее и проясняю запросы, предвкушая эстетику самораскрытия клиентки с помощью моих психотерапевтических вопросов. Ответа нет. Вопрос повисает над нашими головами, как оборванный электропровод. Кажется, сигнал не дошел до адресата. Вероника смотрит сквозь меня. На мгновение я ощущаю себя незамеченной, неважной, ненужной. Но отодвинутый какой-то. Мои плечи ссутуливаются, мышцы напрягаются, хочется скукожиться, уменьшиться, вжаться в кресло. Какая простреливающая эмоция! Всего 3 минуты с начала сессии, а первое значимое событие — мой короткий, мощный внутренний отклик на проигнорированный вопрос — уже произошло. Чтобы заглянуть во внутренний мир клиента и выбрать верную стратегию работы, я становлюсь чем-то вроде рентгена. Мой психотерапевтический луч подсвечивает приподнятую бровь, блуждающий взгляд, теребящую одежду пальцы, постукивающую по полу стопу, интонацию, воспоминания, застывшую на кончике языка фразы, паузу. Каждое сказанное вами предложение несет не только прямой смысл, но и гигабайты, зашифрованные между слов информации, чувства, о которых вы говорите, и те, что не осознаете, но проявляете через мимику, вдохи, испарину на лбу. Кручение кольца на безымянном пальце также становится источниками информации о вас. Например, «Что вы сейчас чувствуете?» — спрашиваю я у мужчины после его эмоционального рассказа о недавнем разводе. «Лицо горит, потряхивает. Фух, мне аж жарко стало». Расстегивает он пуговицу на покрасневшей шее и шумно выдыхает. Расшифровываю. Пока клиент осознает только свою телесную реакцию. Во время рассказа сильно поднялся уровень энергии. Тон голоса повышен, срывается на крик, глаза вытаращены, активно жестикулирует. Скорее всего, чувствует обиду, боль, злость, ярость, бессилие, отчаяние. Задета самооценка. Каждое несказанное предложение, отсутствие ответа тоже несет терабайты информации о человеке. Каким образом? Если мой вопрос был проигнорирован, это произошло не потому, что сигнал не достиг адресата или не был услышан. Наоборот, смысл вопроса всколыхнул ассоциации, проскользнув вглубь подсознания и запустил на полную мощность внутренние процессы, воспоминания, мысли, чувства. Возможно, сейчас в голове он отвечает на более важные вопросы. Например, на мамин. Или на свои, но не себя нынешнего, а растерянного 17-летнего паренька, которому отказала первая девушка. Или ассоциация заставила его душу вибрировать от баса орущего отца, и он в страхе закрывает лицо детскими ладошками. Тревожится, стыдится, старается не заплакать. Какие воспоминания разбудят мои слова, никогда неизвестно. Он не слышит меня. Постарайся меня понять. Мне больно, когда ты игнорируешь мои просьбы. Пожалуйста, обнимай меня чаще, для меня это важно. Давай обсуждать наши конфликты, а не замалчивать. Мне необходима твоя поддержка. Вам знакомо чувство бессилия, когда ваше послание в тысячный раз растворяется в отсутствующем взгляде близкого человека? Так вот, он слышит, но не готов воспринимать. Пока, а возможно, никогда. Стрелы вашей просьбы или отчаянный крик о потребности ломаются о валуны его психологических защит. Психика перекрыла ими ходы к давним травмам, страхам, комплексом. В этих катакомбах обитает боль, прикасаться к которой нет ни желания, ни сил. Ни вас он не хочет слышать, а себя опасается. Ваши слова кажутся неуслышанными близким человеком ровно настолько, насколько оказываются значимыми для него. Одна моя клиентка остановила терапию. На 5-й встрече она сказала: «Я не хочу продолжать. Понимаю, что дальше буду осознавать про себя больше. Я не готова быть честной сама с собой до конца, ведь тогда придется что-то менять в отношениях с мужем». Собственноручно подтащить валун к узкому проходу своих желаний — тоже выбор. Возможно, для нее пока не пришло время слышать себя. Как еще я узнаю, что происходит во внутреннем мире клиента? Мои эмоции резонируют с переживаниями клиента. Не услышав ответ на вопрос, я могу испытать раздражение, смущение, отвержение. Это похоже на обмен статическим разрядом между двумя людьми, только без физического контакта. Я чувствую себя ненужной, неважной. Расшифровываю. Вопрос о невыборе своих интересов вызвал у Вероники подобные ощущения. Мы обменялись разрядами чувств, только она их пока не осознает. Это и есть значимое событие в сессии. Переживания клиентки стали видны, как на подсвеченном рентгеновском снимке. Теперь я догадываюсь о причине проблемы и могу наметить план помощи. Как ты умеешь заботиться о себе? Замечаешь ли, что больше думаешь о других, чем о себе? Как, что нравится тебе? Чего хочешь ты? Эти и подобные вопросы разворачивают к собственному отражению и намекают. Тот, с кем нужно считаться в жизни в первую очередь, — ты сам. Если отражение недоступно, как в зеркале трильяжа с захлопнутыми боковушками, а вопросы мимо, то я предполагаю, способность человека замечать свои потребности была слабо развита изначально, с детства. Это одно из объяснений сформировавшейся проблемы, но не причина. Истинная причина не всегда на поверхности. Это не боязнь обидеть близких или потерять с ними отношения, не стремление быть правильной девочкой или мальчиком, не заниженная самооценка или желание всем нравиться, которые транслирует популярная психология. Причина другая, неявная, глубокая и тихая, как дыхание младенца во сне. И такая же жизнеобеспечивающая. Я вернусь к ней позже. Вероника продолжает. Андрей злится, и я его прекрасно понимаю. Вместо того, чтобы потратиться на себя, я накупила очередных безделушек ему и ребенку. Когда я вижу красивые вещи, для них мозг отключается, и рука сама тянется к карточке. В такие моменты я про себя забываю. Я и подарок на день рождения так выбирала. В итоге купила подарок маме в сентябре, хотя день рождения у нее в январе. Нормальная вообще? Клиентка возмущенно фыркает, словно говорит не про себя, а про зловредную соседку. Хотя себе я тоже купила классный фен. И знаешь, что я сделала? Подарила его сестре. Зачем? Я еще раз пытаюсь перевести монолог в диалог. Хотела сделать приятное. Наверное. Неуверенно пожимает плечами Вероника. Так бывает не только с подарками. Сестра, мама, папина жена, тетя, свекровь, дед, бабуля. Чуть что, сразу бегут ко мне. За советом или просто пожаловаться, душу излить. Затягивают меня в свои проблемы, а я вписываюсь. Поддерживаю, обсуждаю, советую, мирю их, если вдруг конфликт. Стараюсь всеми силами разрулить ситуацию. Хочется, чтобы у всех все было хорошо. Ну, только не очень получается. В большой семье всегда кто-то будет ссориться, болеть, рожать, переезжать, разводиться, делать ремонт. Это бесконечный процесс. А я тут как тут. Всех пойму, поддержу, помогу, договорюсь, раздобуду нужный контакт, врача посоветую, привезу, отвезу. Ангел-хранитель какой-то, господи. Сколько на это уходит времени? Она сжимает виски ладонями, мотает головой и почти шепотом, не поднимая глаз. Ангел только с подрезанными крыльями. Печальная фреска. Слова клиентки завораживают и обволакивают грустью. Но мне нужно внести штрихи ясности в пока еще не застывшую фреску и добраться до сути проблемы. Поэтому я нарушаю паузу. Вероника, я слышу, как ты заботишься о близких, стремишься любой ценой поддержать мир в своей большой семье. Ты часто опираешься на мнение супруга. Андрей настоял, Андрей хочет, злится, прав. Еще ты обозначила неспособность ставить свои интересы выше интересов других. И говоришь, не знаю, что с этим делать. Но я не слышу главного. Каких изменений хочешь ты? Что ты выбираешь или не выбираешь для себя в жизни, в отношениях? Выбираю? Мне кажется, у меня нет выбора. Я просто делаю то, что должна. Знаешь, иногда я мечтаю о моменте, когда все наладится. Будут здоровы бабушки, дед перестанет трепать нервы отцу, а отец своей супруги, мама с сестрой наконец-то поговорят и решат проблемы без меня. Тетя доделает 5-летний ремонт и перестанет мучить своими дизайнерскими идеями. Меня не будут дергать с работы по каждому поводу. Перестанут бесконечно наяривать в чатах и звонить. «Вероника, что мне лучше сказать Ольге? Вероника, передай своему отцу. Вероника, какой цвет плитки лучше? Давай заскочим в магазин, мне нужен твой совет». Я сяду в кресло с книжкой, окину взглядом чистую комнату, улыбнусь малышу, спящему в кроватке, и, наконец-то, смогу. Ее губы плотно сжались, из глаз покатились слезы. Похоже, мы прикоснулись к важному. Клиентка промокнула щеки салфеткой, резко выпрямилась и втянула живот, будто собиралась силами сообщить нечто рискованное. «Я смогу быть собой», — проговорила она дрожащим голосом, «делать то, что хочу, и жить, как мне нравится. Я смогу не бояться, что близкие осудят меня и отвернутся. Только сейчас, когда озвучиваю, я ощущаю, насколько мне страшно даже думать об этом. Не то, что разрешать себе хотеть в полной мере. Но я хочу научиться выбирать себя». «Начни выбирать себя». Наверняка вам знакома эта фраза. Она повторяется из книги в книгу, кочует из журнальных статей в посты и подкасты, несется из интервью с психологами. Фраза классная. Вы слышите ее как жизнеутверждающую. И мне она нравится. Казалось бы, ну, действительно, выбери себя. И все проблемы отвалятся, как сухая корка от зажившей ранки. Это же так просто. Но мой профессиональный опыт говорит, что зачастую у вас нет иммунитета к сомнениям. Я превращусь в эгоиста. Все решат, что я думаю только о себе. Родители, семья, друзья, коллеги будут на меня обижаться. Я начну говорить «нет», и со мной перестанут общаться. Выбирая себя, ты отстраняешься от людей, выносят приговор сомнения. Перспектива быть отвергнутым пугает. И вы подхватываете невроз «хочу, но не могу». И если для клиента сомнение — это невроз, то для меня рабочий материал. Я не спешу поддерживать клиентское «хочу научиться выбирать себя» и подсказывать, как к этому прийти. Я буду сомневаться. Дрожащий голос, слезы, страх. Те самые гигабайты информации между «хочу» и «не могу». Они расскажут больше, чем озвученные мысли. «Вероника, мне понятно такое желание. Кажется, оно должно быть окрашено энергией свободы и радости. Но твое замутнено страхом. Давай попробуем разобраться, в какой точке перемешиваются эти несочетаемые оттенки. Ведь именно страх подрезает крылья ангелу. И пока мы не найдем его причину, ты будешь ставить интересы других выше своих. Ты уже испытывала похожие ощущения?» «Да, на старом диване, в детстве. Мне 30, диван давно на свалке, а я до сих пор сижу на нем и жду, когда мама заметит меня, увидит, как мне обидно. Я хочу сказать ей об этом. Хочу и не могу. Мне страшно. С начала сессии, с того момента, как ты спросила про выбор своих интересов, я вспоминаю, как сижу на этом чёртовом зеленом диване». «Что случилось?» — забежала в детскую мама. Ее рука сжимала скалку, фартук был перепачкан мукой. Вероника сидела за письменным столом и медленно складывала в обувную коробку покореженные, но все же выжившие дары осени. Шишку с обгрызанной верхушкой, смятый кленовый лист, сломанный букетик желтых сухоцветов, горсть рябины. На паласе валялась дощечка с остатками разноцветного пластилина, из которого торчала рябиновая ветка без ягод. Все вокруг было усыпано ошметками листьев, семечками, шляпками сушеных грибов. Рядом каталась по полу и вопила 4-летняя Оля. «Мама! Она меня толкнула! Я упала!» — захлебывалась она слезами, указывая на сестру пухлым пальчиком. Мама метнулась к младшей и стала ощупывать ее голову. «Господи, солнышко, ты ударилась? Где болит? Дай посмотрю, дай мама подует!» «А-а-а!» — пуще прежнего голосила Оля, карабкаясь на маму. «Да все нормально с ней!» — шлепнулась на попу. «Орет, будто я ее избила, артистка!» — пробубнила Вероника, краем глаза поглядывая на жертву. Мама взвелась, повернулась к девочке с искаженным злобой лицом. Ее ноздри расширились, брови застыли на середине лба. Тревожный знак. «Ах ты, да как ты смеешь? Она же маленькая, она не понимает!» — топнула ногой мама. «Она сломала мою поделку, я так долго... Я просто оттолкнула», — бормотала Вероника, еле сдерживая слезы. «Твоя поделка — ерунда! 10 таких можно сфарганить за вечер!» Мама пнула дощечку. «Оля, твоя младшая сестра, она слабее, ты обидела ее! Пошла вон с глаз моих! Уйди, пока я...» Вероника выскочила из комнаты, прихватив с собой коробку. На зеленом диване в темной гостиной было безопасней. Она чувствовала себя незамеченной, неважной, ненужной, изгнанной из рая, где было светло, журчал ласковый мамин голос, и смеялась сестренка, нашедшая успокоение в ее объятиях. Плечи девочки сутулились, хотелось скукожиться, уменьшиться, вжаться в диван каждой косточкой. Она обняла ноги руками и заплакала. Теперь ей нечего нести в школу на конкурс осенних поделок. Целый месяц Вероника собирала материалы, как ежик, стаскивая их в тайную норку, обувную коробку, которую прятала от сестры в шкафу. Даже засушила семейку сыроежек, случайно найденную во дворе. Ее поделка должна была стать лучшей. Не уберегла. Любопытный нос и цепкие ручонки сестры добрались до готовой поделки раньше, чем та успела подсохнуть. Вероника кинулась спасать. Выдирая дощечку, толкнула маленького вандала. Поздно. Произведение превратилось в кучу мусора и полоски пластилина под ногтями. «Твоя поделка — ерунда!» — гудели в голове мамины слова. Не из-за растерзанной поделки горевала девочка. Она плакала от несправедливости, обиды и боли. Ее переживания остались незамеченными. «Твои чувства — ерунда!» Мысль забилась в уголок подсознания, как пластилин под ноготь, вычистить будет сложно. 2 часа Вероника сидела на зеленом диване, не включая свет в комнате. Хотелось подойти к маме, обнять ее и сказать: «А как же я? Я пострадала, я так старалась. А теперь, дорогая мне вещь уничтожена. Мне очень больно». Но она не могла. Страх давил сильнее, чем вдохновляла вера в мамино понимание. Чтобы не бояться, Вероника встала с дивана и принялась делать то, за что беспроигрышно похвалят или хотя бы не отвергнут. Мыть пол, маленький мужественный шажок, чуть в обход, но все же навстречу взрослому, когда тот уже долго не шагает первым. «Я вижу, ты посидела и осознала свою вину. Молодец. Надеюсь, подобное больше не повторится. Домоешь пол? Иди спать, Вероника. Ах да, прибери там на паласе мусор, а то Оленька опять пластилином испачкается», — удостоила кусочком внимания мама. Ситуация разрядилась, стало легче. «Пусть так. Меня заметили, значит, я есть. Что еще я могу сделать, чтобы получить кусочек внимания?» — усвоила новый опыт детская психика. Так у ребенка появляются зачатки ангельских крылышек. Он порхает вокруг мамы, пытаясь угадать ее настроение по шагам, по интонации, по тому, как она положила или швырнула ключи на тумбочку в коридоре. Мама не в настроении, а опасность. Замри, отойди, помалкивай. В идеале исчезни. Ребенок учится подстраиваться, быть удобным. Навык считывать эмоции мамы и других людей развивается и крепнет, как мышцы в растущем организме. А способность замечать и проявлять свои эмоции не дотягивает. «Мои чувства — ерунда, поэтому они не могут быть замечены и признаны. Надо быть полезным, тогда меня не отвергнут. Желания и чувства других людей важнее моих». Такая схема трансформируется в способ обращения с собой, которым человек неосознанно пользуется во взрослой жизни. Даниэл Сигал, американский врач-нейропсихиатр, выделил факторы, которые способствуют формированию надежной привязанности у ребенка. Один из них он обозначил как «замечаемый», английский «seeing». Родитель видит не только физиологические проявления и потребности ребенка. Хочет есть, заболел, ударился, тянется к кастрюле с кипятком, пора купить новые ботинки, но и его душевные переживания. «О, парень, ты хочешь жениться на той голубоглазой красотке, с которой танцевал на новогоднем утреннике? Это же так приятно, когда нравится девочка. Расскажи мне о ней побольше. Дочка, я заметила, как ты пряталась за меня, когда мы случайно встретили на улице ту тетю, мою сотрудницу. Ты смутилась? Ты неохотно отвечала на ее вопросы. Знаешь, она добрая и веселая, но если тебе не хочется разговаривать с чужим человеком, ты не должна. Смущаться — это нормально». «Сын, ты чё тетрадки свои швыряешь? Я вижу, ты расстроен и злишься. Я давно тебя знаю, ты просто так не буянишь. Похоже, есть уважительная причина. Поделишься? Давай злиться вместе». «Вероника, я вижу, что тебе больно и обидно. Ты пострадала. Ты всю душу вложила в эту поделку, а маленькая сестра сломала ее. Я испугалась за нее. Но я верю, что ты не хотела причинить ей зло». «Мне очень жаль, что все так вышло. Мы можем вместе исправить ситуацию? Тебе помочь?» «Я замечаю тебя во всех твоих проявлениях. Я с тобой. Я рядом. Мне важен ты и все, что с тобой происходит». Струится мощный сигнал по проводам детско-родительской связи. Незамечаемый в своих переживаниях ребенок чувствует себя отверженным. Отвержение не всегда резкое, как наотмашь залепленный подзатыльник или пинок. Для того, чтобы отвергнуть ребенка, не обязательно на него кричать, стыдить, унижать или игнорировать молчанием, как мама Веры из первой главы. Отвержение может трогать детскую душу мягкими лапками. Когда папа вечно занят, мама устала, кто-то из родителей погружен в новые отношения, когда мнение ребенка в зачатке раздавлено родительским. Отвергать можно шутя, но принижая, как это делал папа Жени из той же первой главы. Отвержение в отсутствии похвалы, когда старания и достижения ребенка воспринимаются как должное. «Мамуля, смотри, я с президентом!» — показывает дочка фото из городской новостной ленты. «Сегодня он посещал наш лицей, на встречу пригласили только лучших учеников. И я там. Это так круто!» «А, понятно. С распущенными волосами было бы лучше. Ты когда к Олимпиаде по химии начнешь готовиться?» — говорит мама, захлопнув крышку ноутбука. Отвержение в незаинтересованности, в вялом «угу» в ответ на восторженное «папа, смотри, какой кораблик я нарисовал», в холодном «иди сам поиграй» в ответ на приглашение сына собрать конструктор вместе. «Я плохой, я делаю что-то не так, я неинтересный, мой кораблик некрасивый, я не нужен, я виноват», — чувствует малыш. В чувственных реакциях родителей ребенок видит свое отражение, учится понимать, какой я, что я умею, что я делаю хорошо, а что плохо. Кроме тела, у меня еще есть чувства, и они важны. Так формируется одна из составляющих идентичности личности. Мама интересуется его делами, папа хвалит, с ним разговаривают не только словами, но и эмоциями. «Какой прекрасный крейсер ты нарисовал! Куда он направляется? А человек в фуражке — это ты? Смелый капитан! Давай тебе звезды на погонах дорисуем. Я есть, я нужен. У меня получается, я умею рисовать, мои достижения интересны другим людям». Радостно трепещут маленькие крылышки, и хочется пробовать еще. А если створки зеркала захлопнуты, детские глаза видят кого угодно, только не себя. И, вжимаясь в старый зеленый диван, девочка Вероника понимает: мамина злость правильная и справедливая, а обида, ну, шевелится где-то глубоко. «Наверное, это неправильное чувство. Оно не должно существовать. Неловко, неуместно такое ощущать. Пойду-ка я лучше пол помою, чтобы мама не злилась». Замечаемость — глубинная потребность ребенка, необходимая для здорового развития психики, так же, как дыхание для жизни. Незамечаемая. По слогам произносит Вероника. Я правильно понимаю, в детстве мама не замечала моих переживаний. Не только в истории с подделкой, но и во многих других проявлениях. И поэтому я толком не научилась замечать себя? Да, так и есть. Кривое отражение получается. Я знаю, ты сейчас скажешь. Это не приговор. Я одобрительно киваю. Знаешь, какую штуку я сейчас поняла? Ставить в приоритет интересы других людей — это бесконечная попытка приблизиться к себе. В прошлом ничего не изменить. С мамой уже совсем другие отношения. Сейчас она не даст той замечаемости, в которой я нуждалась в детстве. Значит, я могу сама замечать свои чувства и потребности. Это и будет первым шагом к тому, чтобы выбирать себя. Хотя погоди, выбирать себя так и хочется заменить на «замечать». Как будто нет разницы между этими понятиями. Обожаю моменты, когда клиент сам отвечает на свои вопросы. Хороший знак. Вершина понимания проблемы пройдена, движемся к ассимиляции. Подхватываю. Не только замечать, но и озвучивать свои чувства, заявлять о своем отношении к ситуации, в которую тебя приглашают. Я сожалею, что ты расстроена по поводу вашей ссоры. Я раздражаюсь, что вы опять втягиваете меня в свой конфликт. Мне не просто выделять свое время на эти процессы. Об этом можно и нужно говорить людям, иначе они и дальше не будут замечать тебя. Островок замечаемости расположен между стимулом и реакцией. Стимул — это, например, мамина жалоба на сестру. Твоя привычная реакция — распахнуть крылья и лететь решать вопрос. Скажи «стоп», прежде чем реагировать. Задай себе несколько вопросов. Что со мной сейчас происходит? Что я чувствую? Какие ощущения в моем теле? Как отношусь к ситуации? На этом островке произрастает много интересного. Предвкушаю, как это будет круто, улыбается Вероника. Похоже, мой выбор здорово расширяется. Если я стану действовать как раньше, то, по крайней мере, это будет осознанный выбор. Я смогу говорить о своих переживаниях и отношении к ситуации, и это тоже выбор. Как отреагирует человек, никогда неизвестно. Но я предъявлю свою личность, а не функционал, который привыкла врубать при первом же стимуле. Мне есть о чем рассказать Андрею. Выбираю его своим первым испытуемым. Я желаю Веронике крепких крыльев, и мы прощаемся. После того, как за ней захлопывается дверь, размышляю, прохаживаясь по кабинету. Я не сказала Веронике того, к чему она придет сама. Оставлю здесь. Вы выбираете, отращивать мощные крылья, которые помогут вам достигнуть цели, или дальше удобрять детский страх ограничениями, которые сами себе ставите. Вы выбираете, искать отражение в ком-то или распахнуть створки собственного внутреннего зеркала. Вы выбираете, расстроить себя или маму, папу, бабушку. Вы выбираете. Благодетельствовать от избытка с ощущением «меня достаточно», «хочу делиться» или из дефицита в надежде получить замечаемость. Вы выбираете каждую секунду, даже когда произносите «у меня нет выбора».